Дело в большом пальце. В 1986 году Ермаков делает крутой вираж в жизни. Уезжает в Лондон. Но совсем не для того, чтобы добывать автомобили. Просто окончательно затянуло строительство гитар. К этому времени я уже стал лауреатом конкурса Чайковского среди музыкальных мастеров, который проводила компания «Ямаха». Но знать и уметь хотелось все больше. Поэтому я отправился в единственный в мире институт музыкальных мастеров. Но там посмотрели на мои гитары и сказали: «Парень, тебе здесь нечего делать. Ты и так неплохо строгаешь». Отзыв, хотя и лестный, но совсем не тот, на который я рассчитывал, ведь хотелось учиться. Но будущему вертолетчику повезло. Учитель нашелся. В конце концов, Ермаков на целых 5 лет осел в Сомерсете, став учеником гитарного мастера Жозе Романилоса, которого с видимым удовольствием называет гениальным. «Я получил то, о чем гитарный мастер может только мечтать. Дело ведь не только в технологиях, профессиональных хитростях. Это другая ментальность, другое отношение к самому процессу. Это тот уровень мастерства, когда мастер одним большим пальцем понимает, как напряжено дерево и как с ним надо работать». Впрочем, Ермаков, хотя и романтик, но не закоренелый. Заодно с гитарным искусством изучал маркетинг в Лондонском университете. Что впоследствии очень пригодилось, когда в начале 90-х он вернулся в СССР.